Он открывал дверь своей квартиры, когда услышал телефонный звонок. «Рикардо Купидо?» «Да». «Это Маркос Англада». «Я вас узнал», — сказал детектив. В трубке слышался приглушенный звук телевизора. «Возможно, я не должен говорить это по телефону, но в течение нескольких дней никак не смогу уехать из Мадрида. Я много думал об убийстве второй девушки через 10 дней после смерти Глории и при тех же обстоятельствах. И вроде бы тем же оружием. И, возможно, совершенным тем же человеком. Все указывает на то, что это сумасшедший, маньяк, серийный убийца, причем никакого личного мотива у него нет. Он убил Глорию просто потому, что она оказалась не в том месте и не в то время». «Может быть, так оно и есть», — согласился Купидо. Он догадывался, что собирался сказать Англада. Он и сам думал об этом последние 48 часов, но все равно решил не облегчать тому задачу. «Полагаю, продолжать расследование не имеет смысла. Я хочу, чтобы вы его прекратили. Я лично вами доволен и вашими методами, и вашей тактичностью». Детективу его слова показались несколько холодными и знакомыми. Это была удобная официальная формулировка, подходящая для любого случая, что, однако, не помешало Купидо проявить вежливость в ответе. «Спасибо», — сказал он. «Остается только ожидать, что в полиции хорошо сделают свою работу и им повезет. Когда найдут виновного, я выступлю частным обвинителем, а вы пока приготовьте отчет о ваших расходах. Можете послать его мне вместе с указанием банка, куда перевести деньги. В тот же самый день они будут на вашем счете». «Очень хорошо», — сухо отреагировал Купидо. И хотя он еще раньше пришел к такому же выводу и даже сам хотел предложить Англаде прекратить расследование, что-то его беспокоило. Адвокат, должно быть, уловил нечто особенное в его тоне и тотчас добавил. «Я понимаю, после всего, что вы сделали, бросать дело не очень-то хочется, но, думаю, это самое лучшее решение. Я понимаю». «Было очень приятно работать с вами. Вы хороший детектив», — сказал он, прощаясь. «Жаль, что все сложилось именно так». Купидо хотел обсудить с ним некоторые детали, оставшиеся невыясненными. Значок в руке Глории, наверняка сорванный с одежды убийцы и связывавший ее смерть с кем-то ей близким. И выстрел, прозвучавший тем самым утром. Но было очевидно, что Англада не относится к той категории людей, кого такие расплывчатые доводы могут заставить поменять мнение. Поэтому сыщик ничего не сказал, а перечень расходов он составит на следующий день. Утром, вопреки привычке, он встал рано и плотно позавтракал, потому что накануне вечером визит Давида и звонок Англады не дали ему нормально поужинать. Он надел шорты и достал из гаража велосипед. Это была прекрасная двухколесная машина с очень легкой рамой из алюминия. Купидо совсем забросил его месяц назад и теперь заметил пыль на черном седле. Он сел на велосипед и начал плавно крутить педали, приноравливаясь и растягивая мышцы. Детектив не ездил на велосипеде уже месяц, ему стоило труда поймать ритм. Вскоре Рикардо оставил позади город, последнее шале и промышленные ангары предместья. Он переключился на следующую передачу, так как выехал на равнину и убедился, что не сильно устал. Купидо дышал ровно, лучше, чем предполагал, и был способен крутить педали еще долго. «Это потому, что я не курю», — сказал он себе, и, воодушевленный, устремился на шоссе, идущее по границе заповедника. На протяжении 4 или 5 километров лес тянулся по левую от него руку. Детектив уже поднялся на первые пологие косогоры, когда услышал эхо 2 не слишком далеких выстрелов. Было воскресенье, поэтому он подумал об охотниках. Ему всегда нравилась велосипедная езда, и он никогда не переставал тренироваться, хотя нерегулярно, и ездил на довольно короткие расстояния, от 40 до 50 километров. Теперь, бросив курить, Купидо намеревался почаще совершать такие прогулки. это был поистине захватывающий вид спорта. С одной стороны, он не был скучным, как пешие прогулки, требовал меньшей выносливости и предоставлял возможность выбирать длинные маршруты и любоваться большим разнообразием пейзажей. И ногами двигать надо не всегда. В каждой дороге есть спуск, то есть отдых. С другой стороны, этот спорт не требовал долгого и нудного обучения технике, которая нужна, например, в теннисе. Сесть на велосипед так же просто, как и пойти пешком. Кроме того, здесь тебе никто не нужен. Велосипедными прогулками можно наслаждаться как в компании, так и в одиночестве. И, наконец, подумал он, переключаясь на нижнюю передачу, если ты не участвуешь в соревнованиях, тебе не противостоит соперник, поэтому нет необходимости показывать всю свою мощь и отвагу, как в футболе, баскетболе и теннисе. Каждый предоставлен сам себе, может выбирать свой ритм и расстояние, может ехать до финиша, как хочет, и повернуть назад, почувствовав усталость. Когда 2,5 часа спустя Купидо вернулся домой, у него затекли запястья и бедра, ноги ныли от напряжения. Но чувствовал он себя замечательно. На несколько минут Рикардо повалился на кровать, чтобы восстановить силы, потом выпил воды. Он проехал почти 60 километров и ощущал усталость не только телом, но и душой. Купидо заметил, что за последние 3 часа ни разу не подумал о своей работе. И это благотворно сказалось на его настроении. Надо поговорить с лейтенантом и сообщить ему, что Англадо перестал платить и расследование остановлено. Следующую новость об этом деле он вычитает из газет, пообещал себе Купидо. Рикардо зашел в душ и 15 минут простоял под теплой водой, оставив без внимания советы средств массовой информации о том, что ее надо экономить. Закрыв кран и одевшись, он вознамерился приготовить обед, но тут услышал настойчивый телефонный звонок. После плохих новостей, которые приносили последние звонки, этот сразу же показался ему недобрым.